00:12. Женщина вошла в пещеру и небрежно свалила, почти бросила мужчину у края костра. Впрочем, он и сам давно уже хотел опуститься на землю. Окинув быстрым взглядом окружавшую обстановку, она тут же заметила в дальнем конце пещеры пленницу, которая стояла рядом с быком, машинально запахивая на груди края пеньюара. Вторая женщина, избитая с окровавленным лицом и в разорванном платье, лежала на земле, затравленно глядя на стоявших над ней близнецов. Мальчишки прям-таки светились от распиравшего их ликования. И ни малейших признаков младенца, если не считать хныкавшего у стены ребенка второй похищенной, как и землеедки или пропавшего кролика, которым давно уже, задолго до нее полагалось бы здесь быть. Чувствуя, что женщина разгневана, к ней осторожно приблизился первый похищенный. Она заметила, что он ранен, но не сильно. Впрочем, в данный момент ее совершенно не интересовало, как и что именно с ним произошло. Женщина буквально кипела от ярости. Итак, он смог найти свою добычу, но не ее ребенка. Как такое могло случиться, она пока не понимала. И только лишь ощущала дух, дух того другого ребенка, жаждущий своего освобождения. Кролик. Он смущенно покачал головой. Разве кролик не с ней? Миновав его, женщина подошла ко второй похищенной, которая на корточках сидела у костра. По запаху она догадалась, что варится в котле. Легкие, почки, печень. «Найди кролика», — сказала она девушке. «Землеедка умерла. Найди кролика». Вторая похищенная заглянула в котел. То, что землеедка была ее дочерью и к тому же мертвой, казалось, ее совершенно не интересовало. В данный момент она была голодна, чертовски голодна. И женщина понимала это. «Сейчас», — сказала она. Миновав мужчину, вторая похищенная направилась к выходу из пещеры. Тот никак не отреагировал и даже не поднял головы. «Подожди», — сказала женщина. Подойдя к девушке, она сунула ей в руку револьвер, из которого убили землеедку, и увидела, как изменилось выражение ее лица, как от столь явной чести с него исчезло прежнее угрюмое выражение. Женщина знала, что мужчина также смотрит на нее, и что это ему очень даже не нравится. Впрочем, это ее также совершенно не волновало. Первый похищенный рассердился еще и потому, что именно она привела сюда мужчину. Волка, изредка бросавшего сейчас на нее взгляды, в которых проскальзывали гнев и одновременно страх. «Стивен!» Это был хриплый, наполненный болью шепот. Она увидела, как его взгляд сместился в направлении лежавшей на полу женщины. Он явно узнал ее. После того, как Стивен сбежал от полиции, окружающее словно утратило для него былую реальность. Маячившая возле протоки смутная тень женщины, неожиданный взрыв боли и вялая, сломленная бесполезность в ногах. А потом она опять вернулась, эта дурно пахнущая амазонка, с покрытым бесчисленными шрамами телом, ножом и парой торчащих из-за пояса пистолетов, и почти с детской заботой помогла ему добраться сюда. До этого места. Какой-то курятник, хлев, дурацкая и к тому же вооруженная средневековая крепость. Дыра в стене, сторожевой отряд, суки чертовы. Из какого же внеземного мира возникли эти существа? Подумал он, оказавшись в вонючей черной космической дыре, где с потолка свисали человеческие руки и ноги, а в котле над костром булькало что-то, источавшее сладковатый мясной запах, смешивающийся с вонью кала и мочи. И где тараканы размером с мужской кулак ползали по младенцу, спавшему на расстеленном на полу грязном одеяле, и по почерневшим ногам посаженного на цепь и вовсе непонятного существа с торчавшим членом. А посредине всего этого находилась твоя жена, избитая в кровь и охраняемая парой грязных сопляков, поистине сцена из какого-то фантастического фильма. Скорее бы режиссер приходил. «Стивен!» Теперь он готов был ее убить. «Боже святый, да эта сука совсем, похоже, спятила. Неужели она не понимала, что, признавая факт своего знакомства с ним, она абсолютно ничего не выгадывала? Тогда как потерять могла очень даже много. Особенно если учесть, что в данный момент эти дикари находились отнюдь не в лучшем расположении духа». «Заткни пасть, Клэр, слышишь?» — сквозь зубы выдавил он. Сработало, по крайней мере, на некоторое время. Однако эта женщина, хозяйка, была, судя по всему, отнюдь не дурой, Она все прекрасно поняла и тут же посмотрела на него со смесью удивления и любопытства во взгляде. Правда, никаких вопросов задавать не стала. По крайней мере, пока. Нет, сейчас она посмотрела уже на старую подружку Клэр, на Эми, которая, обхватив колени, сидела у стены в дальнем конце пещеры. Поначалу он даже не узнал ее, особенно с учетом размазавшихся по лицу потеков крови. И сейчас подумал о том, где же может находиться ее муж, Дэвид. И где Люк? Люк был, конечно, отъявленным шалопаем, но все-таки не таким уж плохим пацаном, каким казался на первый взгляд. Хорошо бы, искренне подумал Стивен, чтобы ему удалось спастись. Что ж до Дэвида? Ну что ж, неплохо было бы, если бы и тому тоже удалось бы унести ноги. Правда, уже по другой причине. Особой щедростью характера Стивен явно не отличался. В сущности, Дэвид и Эми давно уже имели на него зуб. Это было ясно, ублюдки. Но, разумеется, одалживали Клэр деньги на адвоката, оплачивали ее счета, то да сё. Если разобраться, то его не особо впечатлило бы, если бы они оба отправились на тот свет. И все же следовало признать, что эта пара всегда принадлежала к его миру, к цивилизованным людям, которые, по крайней мере, жили не в вонючей дыре и не в какой-то там сраной пещере, заваленной кучами костей и человеческих трупов. С ними всегда можно было договориться хоть как-то. Но общаться с... Это же не люди. А может быть, Дэвид уже успел связаться с полицией? В данный момент тюрьма уже отнюдь не казалась Стивену таким страшным местом, как раньше. Пусть даже и по обвинению в предумышленном убийстве. Как ни крути, в тюрьме живут. Причем, опять же, люди, а не эти. Определенно, эта срань его явно пугала. А ведь хотя бы эту девочку. Сколько же ей было? 10 от силы 12. Но Стивен увидел, как она скинула с себя напяленную на нее кожу, бросила ее на землю и направилась к тому мужику, что стоял в глубине пещеры. А потом выхватила нож и стала тыкать его им, колоть и даже легонько резать. До тех пор, пока он не взвыл, не заорал, да так тонко и пронзительно, словно кричал вовсе не он, а эта самая девочка, если бы ее так же шпыняли ножом. А после этого он стоял, покрытый потеками крови, тогда как эта сучка, ну надо же, эта срань поганая, стояла и насмехалась над ним. Ее, видите ли, веселье пробрало. И никто при этом не обратил на них ни малейшего внимания, разве что тот младенец на подстилке. Да и он всего лишь захныкал. Вот, пожалуй, и все. А Мэрион еще бывало говаривала, что это он сошел с ума. Ведь если разобраться в том, что он натворил, все же был определенный смысл. Он хоть что-то выгадывал, сотворяя с ней такое. Вот не будь в его действиях такого смысла, тогда это действительно походило бы на самое настоящее безумие. Разве не так? Тогда уже совсем не по-людски получилось бы. Короче говоря, нравились ему эти бабы или нет, а все же сейчас Клэр и Эми объективно являлись его союзницами, людьми, которых он знал, а людьми, от силы или слабости которых в какой-то степени зависело и его собственное благополучие. Даже в кровь избитые и изувеченные, они все-таки могли хоть как-то послужить ему, помочь ему вырваться из этого ада. А как следовало поступать с союзниками? Разумеется, их следовало использовать в своих интересах. Услышав плач младенца, Эми инстинктивно перевела разгневанный взгляд на посаженного на цепь мужчину и терзавшую его девчонку. Их шум потревожил ребенка, заставил его подать голос, а кроме того, снова пробудил в нем чувство голода и боли, от которых у нее снова заныли груди. И в тоске по Мелиссе учащенно забилось сердце. Она заметила, что девочка будто бы тайком следила за ее реакцией, искоса поглядывала на нее. Взгляд был какой-то мутный, отстраненный, но вместе с тем словно прикидывающий, как если бы она уперлась в короткий конец некого мысленного тупика и напряженно пыталась прорваться за его пределы. Наконец она улыбнулась и отбросила нож, наблюдая за тем, как мужчина в изнеможении привалился к стене пещеры. А затем повернулась и посмотрела на Эми. Несколько секунд пристально разглядывала ее лицо, после чего снова отвернулась и направилась в сторону младенца. Еще до того, как Эми увидела, что намерена сделать эта девочка, она уже поняла, что именно сейчас произойдет. И все ее естество восстала против этого. Она прекрасно понимала суть происходящего, поскольку все это время ребенок пронзительно кричал, тогда как его матери поблизости не было. Ее отослали из пещеры. Зато Эми сидела сейчас внутри, с набухшими, соднящими от переполняющего их молока грудями. Сидела и с ужасом представляла, как ей придется предать себя саму и Мелиссу. Едва успев покачать головой в безмолвном «нет», она тут же почувствовала, как глубоко внутри нее всколыхнулась странная тревога. Но девчонка тем временем уже сунула орущего младенца ей в руки, опустив его ей на колени, и тот моментально просунул свою голову в распахнутый на груди пеньюар, прильнул слюнявым обметанным коркой засохшей грязи ртом к соску и принялся кусать, сосать, вгрызаться в мягкую податливую плоть. Глаза ребенка сощурились до узеньких щелок, что заставило Эми вспомнить глаза змееныша, тогда как его крохотные челюсти продолжали методично и яростно пережевывать, оттягивать, сминать и всасывать из содрогающегося от ее рыданий тела уже не просто ее молоко, а все ее силы, всю ее жизнь. Она сжимала лежавшего у нее на коленях младенца, плакала и ощущала нечто похожее на колышущиеся и вздымающиеся волны жизни, грозные и странные, и жутко алчные. Присев на корточки в зарослях куманики, кролик широко раскрытыми глазами пристально наблюдал за передвижениями рыскавшего в поисках пищи зверька, которым тоже оказался кролик. Впрочем, ягоды его, похоже, совершенно не интересовали. Животное разыскивало нежные листочки и побеги, серевшие в лучах лунного света. Двигаясь на ветреной стороны и поэтому, естественно, ничего не подозревая, кролик постепенно все ближе приближался к сидевшему в засаде мальчику. Пройдет еще пара секунд, и он окажется в пределах его броска. Тогда охотник легонько щелкнет пальцами, кролик сразу же насторожится, после чего все будет зависеть уже от того, куда именно он прыгнет. Вся сосредоточенность зверька разом улетучивается. Пару раз он дернет своей узенькой головкой направо-налево, а затем через долю секунды присядет на задние лапы, чтобы совершить прыжок. Но к тому времени его уже достанут руки кролика, которые метнутся мимо его сильных ног, ухватят за длинные уши, вцепятся в голову и резко свернут шею. Кролик уже не впервые так охотился в зарослях куманики, причем, как правило, без добычи не оставался. Кусты обильно произрастали на вершине утеса, чуть правее от входа в пещеру, и в стороне от более широкой тропы, которой чаще пользовались другие его сородичи. Однако остальные не были такими отменными охотниками, как считал себя кролик. Им и в голову не могло прийти охотиться именно здесь. Как-то однажды он взял с собой на охоту землеедку и девчонку. Но у них не хватило терпения, чтобы вот так вот сидеть в засаде. Сидеть, наблюдать и ждать. Они то и дело подсмеивались над ним, над его ухмылкой, над скрюченной выжидательной позой. И при этом так шумели, что, конечно же, никто бы и близко к ним не подошел, даже глупая белка. После их ухода он бестолку прождал целую ночь, но так и вернулся в пещеру с пустыми руками. Нет, теперь он уже никогда их не возьмет с собой. Прошло немного времени, и кролик вспомнил, что даже если бы и захотел, землеедку все равно позвать с собой больше не удастся. Ее тело лежало в нескольких ярдах позади него, спрятанное в кустах у края тропы. Он уже довольно долго сидел и высматривал добычу, хотя поначалу намеревался задержаться здесь не более чем на несколько минут, просто чтобы оглядеться и посмотреть, что и как. Ему очень не хотелось пропахнуть ее смертью, поскольку в противном случае ни один зверек его к себе на пушечный выстрел не подпустил бы. А вот и оставил ее там, у тропы, забросав ветками и длинными стеблями травы, чтобы отбить запах. Кролик чувствовал, что уже довольно поздно, но у него было слишком слабо развито представление о времени. Но и добыча находилась буквально рядом. А вообще-то ему нравилось находиться здесь, в зарослях ягодника. В окружении его жестких, похожих на палки и покрытых колючками стеблей, вдыхать запахи окружающего леса и выслеживать кролика, плотно вжавшись пятками в землю и балансируя на четвереньках, чтобы при первой же необходимости резко броситься вперед. Он прекрасно знал, какой длины получится прыжок, насколько расступятся перед ним заросли куманики и как далеко сможет отскочить юркнувший в них кролик. Осознавая твердость земли под собой, догадывался, где она будет мягче, а где каменистее. И поджидал момента, когда кролик окажется на том самом месте, где его будет легче всего схватить. Он даже не особенно задумывался над подобными деталями. Просто все это сидело у него в теле, в подошвах его ног, в ладонях рук, в его глазах и ушах. Было, что называется, в крови. И вот этот момент наконец настал. Когда кролик вдруг насторожился, дернул носом, вдыхая окружающий воздух. Однако и мальчик уже услышал какой-то новый звук. Это был шорох тяжело ступающих далеко у него за спиной человеческих ног. Хрипло дыша, человек этот шел по тропе. Причем кролик сразу понял, что это был кто-то не из их племени. Он вспомнил про лежащее в кустах тело землеедки, услышал, как человек надолго остановился рядом с тем местом и понял, что он нашел его. И в очередной раз вспомнил про то, что сам уже слишком засиделся в своей засаде. А потом увидел, как ноги человека прошаркали мимо него, неуверенно ступая по извивающейся вдоль края утеса тропе. От кролика же, проворно юркнувшего в гущу зарослей, осталось одно лишь воспоминание. Ему было слышно, как ноги приблизились к самому краю утеса, после чего вернулись назад, чтобы пройти прежним путем. Теперь он совершенно отчетливо чувствовал запах этого человека. Более того, он прекрасно помнил этот запах, ибо уже успел узнать, что именно так пахнет смерть. А ведь никто иной, как он сам, совсем недавно своим собственным ножом убил этого человека. И вот сейчас он почему-то снова шел по тропе. Дрожа всем телом, кролик вжался в гущу зарослей. Пожалуй, впервые в жизни почувствовал самый настоящий страх, тогда как ходячий призрак тем временем начал медленно спускаться с горы. Сквозь волны пульсирующей боли Клэр наблюдала за тем, как высокая, покрытая бесчисленными шрамами женщина опустилась на колени перед Стивеном и стала всматриваться в его глаза, словно бы изучала, легонько и по-животному любопытно встряхивая головой. Как кошка какая-то. Ей стало ясно, что оба близнеца и мальчик с бельмом на глазу смотрят на мужчину в ожидании его инструкций, готовые к тому, что в любой момент может последовать разрешение. И тогда они снова набросятся на нее, станут, как и прежде, пинать ее ногами, рвать своими острыми грязными ногтями. Она совершенно отчетливо видела их рты и ощущала, какая грозная сила таится за их оскалом. Все это она прекрасно понимала. Однако мужчина также смотрел на Стивена, словно совершенно не замечал их присутствия. Кроме того, она продолжала слышать, как плачет Эми. Потом она увидела, как на гребень одного из лежавших у края костра валунов заполз крупный таракан и тут же с легким хрустом свалился вниз, подпалившись на его обжигающем пламени. Но главное, ее внимание было обращено все на ту же женщину. Было в ее облике что-то такое, чего явно не доставало остальным обитателям пещеры. Это Клэр ощутила с особой силой. Некое особо опасное естество, целостность, благодаря которой она, подобно тигрице или пантере, добывала себе пропитание. Полнейшая концентрация чисто животной энергии, мощной и неделимой. Женщина склонилась чуть ниже. Клэр заметила, что Стивен не решался даже встретиться с ней взглядом. «Младенец», — проговорила она. В слове этом отчетливо чувствовалась ярость, кровь. И Клэр почувствовала это, словно внезапно налетевший порыв холодного ветра. Стивен озадаченно посмотрел на нее. «Ее», — спокойно произнесла женщина, указывая рукой в дальний конец пещеры. Наконец до него дошло. «Я не знаю», — ответил он. И она увидела, как испугался он этого собственного незнания. Ненадолго отведя взгляд от женщины, Стивен словно бы о чем-то задумался, а затем снова посмотрел на нее. Все это время глаза женщины ни разу не моргнули, не шевельнулись, тогда как сам он скользил взглядом по костру, потолку, на мгновение задержался на фигурах близнецов, потом на мальчике с бельмом и даже, впрочем, лишь на долю секунды, на Клэр. Однако, когда он снова посмотрел на женщину, Клэр мгновенно почувствовал, что он уже что-то надумал, принял какое-то решение. Теперь он уже осмеливался встретиться с ней взглядом, пусть даже совсем мимолетным. И она даже не могла с уверенностью сказать, кого из них, Стивена или женщины, ей следует опасаться больше всего. Потом Стивен снова посмотрел на мальчиков, на их открытые ухмыляющиеся рты, и сказал: «Я правда не знаю». но, думаю, вы сможете его найти. А затем перевернул взгляд на Клэр и добавил. Ей не нравится, когда ее кусают.